Но теперь дым стлался сплошной пеленой, и Марк никак не мог найти площадку для приземления. Пожар бушевал рядом, постепенно обходя лысую каменистую гору. Стланник, которым поросли склоны, уже тлел, кое-где вспыхивая ослепительным красно-желтым пламенем и рассыпая ослепительные, как от электросварки, искры. Все же Марк ловко поймал первое же прояснение и повис над горой. Приземляться нам было опасно. По знаку Марка я спустила капроновую лестницу. Когда мы летали вместе с профессором, я из озорства несколько раз спускалась по капроновой ленте на землю. Ведь я хорошая спортсменка. И вот теперь это пригодилось в тяжелый момент. Через несколько минут Харитон, тяжело дыша, с обожженными легкими, в тлеющей одежде, взобрался в вертолет и рухнул на пол. По всем правилам я быстро забрала лестницу и прихлопнула дверь. Потом наклонилась над Харитоном. Он был в сознании, но совершенно обессилел. Лицо его распухло, закоптилось и приняло багровый оттенок. Он посмотрел на меня, как будто хотел улыбнуться, но вместо того в изнеможении закрыл глаза. Рубаха его дымилась, и я сорвала ее и затоптала ногами тлеющий огонь. Моментами делалось совсем темно. Мы летели в сплошном дыму. Вдруг вертолет бросило в сторону, перевернуло, закрутило. Страшная сила словно переломила меня пополам. Дальше я ничего не помню. Когда я открыла глаза, надо мной, неуклюже наклонясь, стояли четверо космонавтов. Они были в синих и серых скафандрах с блестящими щитками вокруг колен и туловища. На головах мерцал ребристый шлем. Прозрачные забрала были подняты на лоб. Космонавты молча смотрели на меня. Я хотела спросить, где я, где Марк и Харитон, но мне стало чего-то жутко. Потом боль, и я опять ничего не помню. 10. Найдем ли радость? В бреду меня преследовал один и тот же сон. Будто Василий угрожает опасность, я хочу его догнать и предупредить, а он идет себе, не зная. Он пробирается заболоченным лесом, захламленными вырубками, я спешу за ним, зову его: «Василий! Василий!» Он приостанавливается, смотрит по сторонам, как бы прислушиваясь, откуда зов, и опять идет. Вдруг он погружается в болото, по колено, по пояс, по шею. Тонет он молча, даже как-то безразлично, будто так и надо, будто ему все равно. «Василий! Василий!» В ужасе кричу я. И снова я догоняю его. Он плывет по Эйдыге в резиновой лодке. Впереди пороги, течение все стремительней. Он спокойно гребет, ничего не замечая. А я бегаю по берегу и зову его: «Василий!» Или снилось так, будто он идет какими-то городскими трущобами. В кинофильмах, что ли, я видела такие, напевая, не оглядываясь. А за ним крадутся какие-то уголовники, хотят его убить. И опять я догоняю его, предупредить, спасти. «Василий! Василий!» Когда пришла в себя, было утро. Я находилась в отдельной палате. Помню, я сразу поняла, что в больнице. Небольшая узкая комната, тумбочка, стол. Лежу на кровати, лицом к открытому настежь окну. Из окна плывет свежий холодный воздух, словно настоянный на хвое. И на фоне голубого неба мохнатая зеленая ветка ели. Как хорошо! Никого возле меня не было, и я закрыла глаза. Но через минуту снова открыла. Мне уже не хотелось спать. Пошевелилась Больно, особенно в бедре.